воспрявшие духом критики администрации потребовали увеличения вдвое численности еврейской эмиграции и снятия запретов на эмиграцию других национальностей в соответствии со схемой, подлежащей одобрению со стороны Соединенных Штатов. Силами сторонников Джексона были также законодательно оформлены ограничения по займам и кредитам Советскому Союзу со стороны экспортно-импортного банка. Поправка Стивенсона. Так что в коммерческих вопросах Советский Союз в итоге очутился в худшем положении после начала разрядки по сравнению с ситуацией до начала ослабления напряженности между Востоком и Западом. Будучи руководителем страны, которая только-только начинала приходить в себя после изнурительной войны, но зато входила в полосу кризиса президентской власти, Никсон шел только на такой риск, который соответствовал его концепции национальных интересов и который его страна была бы готова поддержать. Зато его критики желали, чтобы американская дипломатия довела советскую систему до краха посредством требования односторонних уступок в деле контроля над вооружениями, ограничения торговли и демонстративной защиты прав человека. По ходу дела произошли кардинальные изменения позиций ряда основных участников общенациональных дебатов. «Нью-Йорк Таймс» в одной из передовых статей в 1971 году предупреждала, что кавычки, «тактика ограничения торговли с Америкой в качестве рычага позднейших уступок по поводу не связанных с этим вопросов в еще меньшей степени способна положительно повлиять на советскую политику, чем сама торговля». Кавычки закрыты. Смотря улучшение американо-советских отношений, The New York Times от 22 февраля 1971 года, страница 5. Через два года автор передовиц сменил курс. Он осудил поездку министра финансов Джорджа Шульца в Советский Союз, объявив ее свидетельством того, что, в кавычки, администрация до такой степени заинтересована в торговле и разрядке, что готова отодвинуть в сторону в равной степени весомую озабоченность американского народа вопросами прав человека, где бы то ни было. Кавычки закрыты. Смотри «Торговля и свобода», передовая статья в том же издании от 18 сентября 1973 года, страница 42. Никсон старался поощрять умеренность в поведении Советского Союза на международной арене посредством лакмусовой бумажки роста торговли с Америкой, показывающей качество советской внешней политики. Его оппоненты пытались провести принцип увязки еще дальше, чтобы попытаться при помощи торговли стимулировать радикальные внутренние перемены в Советском Союзе в те времена, когда Советский Союз был еще силен и уверен в себе. Всего за 4 года до этого, осуждаемый как глашатай холодной войны, Никсон теперь подвергался осуждению за исключительную мягкость и доверчивость в отношении Советского Союза. Безусловно, впервые такого рода обвинение адресовалось человеку, который начал свою политическую карьеру антикоммунистическими расследованиями конца 40-х годов. Вскоре был брошен вызов самой концепции улучшения советско-американских отношений, как это было сделано в передовой статье «Вашингтон-Пост». Кавычки. Самый трудный вопрос по поводу того, что же является сущностью советско-американской разрядки, переходит из фазы дебатов в фазу политики. Значительное число американцев, похоже, приходит к убеждению, что так называемый детант нежелателен, невозможен и небезопасен в смысле улучшения отношений с Советским Союзом, пока Кремль не либерализирует кое-какие вопросы своей внутренней политики. Кавычки закрыты. Смотри «Потребности разрядки». «Вашингтон-Пост» от 12 сентября 1973 года. Америку относило назад, в направлении истинной веры Ачисона и Даллеса и к доктрине 68-й Совета национальной безопасности. К уверенности в том, что фундаментальные перемены в постановке Советами перед собой внешнеполитических целей и задач, а также во внутренней политике должны предшествовать серьезным переговорам между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Страница 688. Но если прежние сторонники курса так называемой «холодной войны» довольствовались политикой сдерживания, полагаясь на то, что именно она обеспечит в свое время эти перемены во всей их полноте, то их преемники обещали, что советская система претерпит важные и многообещающие перемены в результате прямого давления со стороны Америки и прямо объявленных американских требований. В ряде случаев во времена Брежневской эры Никсон и его окружение оказывались в состоянии прямой конфронтации с советским руководством, когда еще не сошла на нет советская воля к усилению и распространению собственной власти. И мы обнаружили, что это оппонент грозный и могущественный. Комплексный натиск на коммунистическую систему в условиях ядерного паритета, похоже, представлялся делом долгим и малообещающим. После Вьетнама и в разгар Уотергейта мы очутились в положении пловца, который только что чуть не утонул, и сейчас никак не поддается на уговоры переплыть Ла-Манш, а когда он не проявляет энтузиазма по поводу подобного предложения, его обвиняют в пессимизме. Джексон прославил себя на бастионах геополитической борьбы с коммунизмом и готов был действовать в том же духе. Этого не скажешь о многих его последователях, чью искренность мы ставим под сомнение гораздо меньше, чем твердость убеждений. Во время международного кризиса президент неизбежно является центром внимания применительно к действиям правительства. С одной лишь этой точки зрения, период Уотергейта вряд ли был идеальным моментом для начала продуманной политики советско-американской конфронтации. Шел процесс импичмента президента. Раны Вьетнама все еще были открыты, а недоверие к администрации было настолько велико, что после того, как Советы недвусмысленно выступили с угрозой интервенции на Ближнем Востоке, весьма уважаемый журналист на пресс-конференции в октябре 1973 года счел для себя возможным задать вопрос, уж не были ли вооруженные силы Соединенных Штатов приведены в состояние повышенной готовности для того, чтобы отвлечь внимание от Уотергейта. Споры превратились в дебаты, суть которых была известна еще со времен Джона Квинси Адамса, и заключалась в том, должны ли Соединенные Штаты довольствоваться утверждением собственных моральных ценностей или обязаны начинать в их защиту крестовый поход. Никсон пытался соотнести цели и задачи Америки с ее возможностями. В этих пределах он был готов воспользоваться влиянием Америки для пропаганды ее ценностей, что доказывается его поведением по поводу еврейской миграции. Критики требовали от него немедленного воплощения в жизнь универсальных принципов и отмахивались с нетерпением от понятия целесообразности, считая ссылку на него доказательством морального несоответствия или исторического пессимизма. Утверждая исключительность американского идеализма, администрация Никсона полагала, что он исполняет важную просветительскую функцию. В тот момент, когда Америка наставляла, что она на примере Вьетнама должна научиться определять пределы геополитических возможностей, фигуры общенационального масштаба в авангарде критикующих вьетнамскую политику настаивали на том, чтобы страна избрала курс неограниченного и глобального вмешательства в проблемы мировой гуманности. Какая ирония судьбы! Страница 689. Как потом покажут годы пребывания Рейгана на президентском посту, более решительная политика по отношению к Советскому Союзу породила ряд успехов и достижений, хотя эти успехи стали очевидны лишь на позднейшей стадии советско-американских отношений. Но когда только разгорались дебаты по поводу разрядки, Америке еще предстояло оправиться после Вьетнама и позабыть про Уотергейт. А у советских лидеров должна была произойти смена поколений. Но то, как разворачивались дебаты в начале 70-х годов, тем не менее позволило сохранить определенное равновесие между идеализмом, пронизывающим все великие американские инициативы, и реализмом, предопределенным переменой глобальной обстановки. Критики разрядки упрощали предмет спора до предела. Администрация Никсона во вред себе чересчур педантично отвечала на все вопросы. Уязвленный нападками со стороны бывших друзей и союзников, Никсон отмахивался от критики как политически мотивированный. Каким бы верным ни было это его предположение, вряд ли надо обладать глубинной проницательностью, чтобы обвинять профессиональных политиков в наличии у них политических мотивов. Администрации следовало бы задать себе вопрос, почему столько политиков сочло для себя целесообразным присоединиться к лагерю Джексона. Очутившись в тисках между уравнительным морализаторством и чрезмерным упором на геополитику, американская политика к концу срока пребывания Никсона на посту президента оказалась в тупике. Пряник роста торговли был припрятан. Кнут роста оборонных расходов или даже готовность противостоять геополитическим конфронтациям и вовсе отсутствовал. Переговоры об ОСВ замерли. Еврейская эмиграция из Советского Союза превратилась в тоненькую стройку, а коммунистическое геополитическое наступление возобновилось с направлением кубинского экспедиционного корпуса в Анголу, где образовалось коммунистическое правительство, в то время как американские консерваторы выступали против твердого американского ответа на это. Я обрисовал эти трудности следующим образом, кавычки. Если одна группировка критиков подрывает ведение переговоров по контролю над вооружениями и устраняет перспективы более конструктивных связей с Советским Союзом, то другая группировка урезает наши оборонные бюджеты и сокращает разведывательные службы, что становится серьезной помехой сопротивляемости Америки собственно советскому авантюризму, причем объединенное воздействие обеих тенденций, независимо от первоначальных намерений, каждый из группировок в итоге приводит к тому, что разрушает способность нации вести твердую, изобретательную, умеренную и благоразумную внешнюю политику. Кавычки закрыты. Смотри Киссинджер. Неизменные интересы Америки. Страница 431-432. Вот почему даже крупные дипломатические достижения этого периода были полны противоречий. Американская дипломатия, добившаяся преобладания на Ближнем и Среднем Востоке после 1973 года и резко сократившая советское влияние в этом стратегически важном регионе, в течение ряда лет объявлялась безуспешной, пока темпы мирного процесса не разбили опасения даже самых отъявленных скептиков. Страница 690. Та же судьба постигла то, что потомки назовут значительнейшим дипломатическим достижением Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором приняло участие 35 государств, и результатом которого явились Хельсинские соглашения. Этот громоздкий дипломатический процесс имел в своей основе глубоко укоренившееся у Москвы чувство неуверенности в себе и неуемную жажду легитимизации. Даже создав гигантский военный истеблишмент и удерживая при себе более сотни наций, Кремль действовал так, словно постоянно нуждался в подтверждении собственного могущества. Независимо от наличия огромного и постоянно растущего ядерного арсенала, Советский Союз требовал от тех самых стран, которым он угрожал в течение десятилетий и которых приговорил к тому, чтобы они оказались на мусорной свалке истории, той или иной формулировки, при помощи которой освещались бы их приобретения. В этом смысле европейское совещание стало брежневским эрзацем хрущевскому мирному договору с Германией, которого Хрущеву так и не удалось добиться при помощи берлинского ультиматума и крупномасштабным подтверждением послевоенного статус-кво. Конкретная выгода, предусмотренная Москвой, вовсе не была самоочевидной. Настоятельное желание колыбели идеологической революции получить подтверждение собственной легитимности со стороны заведомых жертв исторической необходимости являлось симптомом исключительной неуверенности в себе. Возможно, советские руководители делали ставку на вероятность того, что конференция создаст по окончании какие-либо институты, которые либо растворят в себе НАТО, либо лишат его какого бы то ни было значения. Это являлось чистейшим самообманом. Ни одна из стран НАТО не собиралась подменять декларативно бюрократическими конструкциями Европейского совещания военные реалии НАТО или присутствие американских вооруженных сил на континенте. Москва, как выяснилось позднее, теряла от этой конференции гораздо больше, чем демократические страны, ибо в итоге она предоставила всем своим участникам, включая Соединенные Штаты, право голоса в вопросах политического устройства Восточной Европы. После периода сомнений администрация Никсона согласилась с предложением о проведении совещания. Отдавая себе отчет в том, что у Советского Союза существует свой прямо противоположный план его проведения, мы, тем не менее, воспользовались столь далеко идущими возможностями. Границы стран Восточной Европы давно уже были признаны мирными договорами, заключенными по окончании Второй мировой войны между военными союзниками и военными сателлитами Германии в Восточной Европе. Они затем были четко подтверждены двусторонних соглашений, заключенных Вилли Брантом между Федеративной Республикой и странами Восточной Европы, а также между другими демократическими странами НАТО, особенно Францией, и странами Восточной Европы, включая Польшу и Советский Союз. Более всего, все союзники по НАТО настаивали на проведении Европейского совещания по вопросам безопасности. На каждой из встреч с советскими представителями западноевропейские лидеры делали очередной шаг в сторону принятия советской повестки дня. Страница 691. И тогда, в 1971 году, администрация Никсона решила включить Европейское совещание по безопасности в число своего списка инициатив, стимулирующих советскую сдержанность. Мы применили стратегию так называемого увязывания, итоги которой подвел откровенно и точно советник Государственного департамента Хельмут Зоненфельд. Кавычки. «Мы воспользовались ею ради заключения германо-советского договора, мы воспользовались ею ради соглашения по Берлину, и мы опять-таки воспользовались ею ради начала переговоров МБФР, переговоров по взаимному сбалансированному сокращению вооруженных сил в Европе». Кавычки закрыты. Смотри цитату в книге Эш Тимоти Гартон «Во имя Европы». Германия и разделенный континент. Нью-Йорк, Рэндом, 1993 год, страница 260. В начале администрации Никсона, а затем администрация Форда предопределили исход конференции, обусловив участие в ней Америки сдержанностью советского поведения по всем другим вопросам. Они настояли на удовлетворительном завершении переговоров по Берлину и на начале переговоров о взаимном сокращении вооруженных сил в Европе. Когда все это было завершено, делегации 35 наций прибыли в Женеву, хотя тернистый путь этих переговоров почти не освещался западной прессой. Зато в 1975 году совещание вышло на авансцену, когда было объявлено, что договоренность достигнута и соглашения будут подписаны в Хельсинки во время встречи на уровне глав государств. Американское влияние способствовало сведению положения о признании границ к обязательству не изменять их при помощи силы, что являлось прямым повторением устава ООН. Поскольку ни одна из европейских стран не обладала возможностью осуществить такого рода насильственные изменения или проводить направленную на это политику, то такого рода формальный отказ вряд ли можно было считать советским достижением. Даже это ограниченное признание их законности перечеркивалось утверждением предшествовавшего этому положению принципа, в основном отстаивавшегося Соединенными Штатами. Он гласил, что ниже подписавшиеся государства полагают, что их границы могут быть изменены в соответствии с международным правом, мирными средствами и путем соглашения. Смотри там же страница 223. Наиболее важным положением Хельсинских соглашений явилась так называемая третья корзина по вопросам прав человека. Так называемые первая и вторая корзины, соответственно, касались политических и экономических вопросов. Третьей корзине было суждено сыграть ведущую роль в исчезновении орбиты советских сателлитов, и она стала заслуженной наградой всем активистам в области прав человека в странах НАТО. Американская делегация, безусловно, внесла свой вклад в выработку заключительного акта Хельсинских соглашений. Но особой благодарности заслуживают именно активисты движения за права человека, потому что в отсутствии давления с их стороны прогресс осуществлялся бы гораздо медленнее и масштабы его были бы куда менее значительны. Третья корзина обязывала все подписавшие соглашения страны претворять в жизнь и обеспечивать определенные, конкретно перечисленные основные права человека. Западные составители этого раздела надеялись, что эти положения создадут международный стандарт, который будет сдерживать советские репрессии против диссидентов и преобразователей. Как выяснилось, герои-реформаторы Восточной Европы использовали третью корзину как фундамент сплочения в борьбе за освобождение своих стран от советского владычества. Вацлав Гавел в Чехословакии и Лех Валенса в Польше обеспечили себе место в пантеоне борцов за свободу благодаря тому, что использовали эти положения как во внутреннем, так и во внешнем плане для подрыва не только советского господства, но и коммунистических режимов в собственных странах. Европейское совещание по безопасности таким образом сыграло важную роль двоякого характера. На предварительных этапах оно делало более умеренным советское поведение в Европе, а впоследствии ускорило развал Советской империи. Милосердно стерто из памяти отношение современников к совещанию в Хельсинки. Президента Форда обвиняли в историческом предательстве за сам факт участия в совещании и подписания им основного документа, так называемого заключительного акта в 1975 году. В передовой «Нью-Йорк Таймс» утверждалось: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе с участием 35 наций, близящееся к кульминационному пункту после 32-месячного семантического словоблудия, вообще не должно было иметь места. Никогда еще столь многие не сражались так долго за поистине ничтожные вещи. И если уж слишком поздно отозвать хельсинскую встречу в верхах, то следует приложить все усилия, как публичным, так и частным порядком, чтобы предотвратить эйфорию на Западе. Кавычки закрыты. Смотри, европейская так называемая безопасность и истинная разрядка. The New York Times от 21 июля 1975 года, страница 20. Через три недели после этого я суммировал в своей речи отношение ко всему этому администрации Форда. Кавычки. Соединенные Штаты осуществляют процесс ослабления напряженности с позиции силы и уверенности в себе. Не мы обороняемся в Хельсинки, не нам бросают вызов все делегации с требованием жить согласно принципам, под которыми ставится наша подпись. В Хельсинки впервые за весь послевоенный период вопросы прав человека и фундаментальных свобод стали признанными предметами диалога и переговоров между Востоком и Западом. Конференция выдвинула наши стандарты человеческого поведения, которые были и остаются маяком надежды для миллионов. Кавычки закрыты. Смотри, Киссинджер, Генри. Американское единство и национальные интересы. Обращение конференции товаропроизводителей Юга в Бирмингеме, штат Алабама, 14 августа 1975 года. Бюллетень Государственного департамента. Том 43, номер 1890, 15 сентября 1975 года, страница 392. Это был грустный период, когда все слова убеждения пропали в туне. В речи в марте 1976 года я бросил вызов тем, кто бросает вызов даже с некоторой долей раздражения. Кавычки. Никакая политика не способна в скором времени и вообще когда бы то ни было устранить соперничество и убрать непримиримые идеологические разногласия между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Не сделает она их интересы совместимыми. Мы вовлечены в длительный процесс, имеющий свои взлеты и падения, но не существует альтернативы политике санкций за авантюризм и стимулирование сдержанности. Что конкретно предлагают совершить в нашей стране те, кто столь свободно болтает об так называемой улице с односторонним движением или о так называемых превентивных уступках? В чем конкретно проявилась сдача позиций? Какого уровня конфронтации они жаждут? Какие угрозы они бы предъявили? На какой риск они бы пошли? Какие конкретные перемены в нашей оборонительной структуре? Какие расходы на какой период времени они предлагают? Как конкретно они предложили бы осуществлять отношения между США и СССР в эру стратегического равенства сил? Кавычки закрыты, смотри. Киссинджер. Неизменные интересы Америки. Страница 428. Созданная Никсоном структура сохранения мира отвечала чаяниям нации положить конец авантюрам в дальних странах. Дело в том, что на протяжении почти всей своей истории американцы воспринимали мир как должное. Определять мир как отсутствие войны было бы слишком пассивным и мало вдохновляющим предначертанием постоянного направления американской политики. Страница 693. Концепция администрации Никсона в области международных отношений была гораздо более реалистичной, чем унаследованная от предыдущих администраций, и в конечном счете представляла собой основу для необходимых корректив американской внешней политики. Но она не базировалась на знакомых принципах. Эту лакуну заполнили последующие администрации. Для Америки геополитическая интерпретация международной деятельности стала столь же необходимой, сколь она была недостаточна сама по себе. Критики Никсона, однако, действовали так, будто международная обстановка сама по себе ничего не значит, и будто желанные для Америки цели могут быть достигнуты в одностороннем порядке, и для этого от Америки потребуется всего-напросто их просто провозгласить. Стремясь разработать жизнеспособный подход к революционным переменам, которые администрация Никсона пыталась взять под контроль, она чересчур отклонилась в сторону геополитической необходимости для Америки. Ее критики и непосредственные преемники попытались скомпенсировать это, привлекая абсолютизированные версии американских принципов. Неизбежные противоречия были сделаны ненужноболезненными посредством разрушения внутреннего единства под двойным давлением Вьетнама и Уотергейта. И все же, не позволив миру развалиться во время Холодной войны, Америка сумела вновь обрести для себя точку опоры и умудрилась перебросить мяч на поле советского оппонента. А когда геополитическая угроза исчезла вместе с идеологическим вызовом, Америка, по иронии судьбы, вынуждена была в 90-е годы в одностороннем порядке рассмотреть совершенно по-новому, в чем заключались ее национальные интересы.